Глава 40. Победа, вера и Сигурд Рагнарсон. Мы победили и потеряли всего троих – Юсова, Дриву и Тори. Как всегда, гибнут самые слабые. Еще не оправившийся от раны Юсов и два новичка. Нам повезло, задержись в Свартхёвде, исконцы порешили бы всех. Свартхёвде успел, потому что Рунгерт, тревожно ей стало, бросила руны и велела сыну двигать ко мне. Хорошо, когда теща ведьма. Дым они уже видели на полпути к моему дому. И уж тогда заторопились по-настоящему. Если не считать погибших, никто из наших особо не пострадал. Легкие раны у всех имелись, но это ерунда. Мне тоже шкуру попортили, рубленые раны на бедре. Неглубокая, обширная коллекция здоровенных кровоподтеков и сантиметровой высоты шишка на голове. Тьюдар пообещал, наша славная победа войдет в аналы. Горстка бойцов, среди которых половина молодняк, побила полную дружину ярла. Да, это покруче, чем то, что мы с медвежонком сотворили в Согнафьорде. А Гудрун? Гудрун какова? Мьёрл-ярл, он был настоящим ярлом, боевым, а погиб от руки женщины. Теперь, небось, его и в Асгард не пустят. А если пустят, то по логике, туда и Гудрун следует пустить. За одним столом с мужами пировать. А почему нет, порадовался за сестренку медвежонок. Она славного рода и убила в честном бою. Их трое было. Кого тогда в Валхалу пускать, если не ее? Она валькирией станет, внес свою лепту Хавгрим, который, отлежав положенное берсерку постбоевое, теперь с утроенной энергией поглощал пиво и закусь. Она и сейчас уже валькирия. И красой, и статью, и нравом. Тут уж никто спорить не стал, а Гудрун даже чуть улыбнулась. И поглядела на меня, не против ли, если она станет валькирией. Я был не против. Сегодня утром у нас с женушкой состоялся еще один интересный разговор. Неожиданный. Моя жена потребовала, чтобы я взял наложницу. И не кого-нибудь, а Бетти. Зачем, удивился я. Я бы объявил англичанку и ее крошку-дочь свободными, едва услышал о том, что она сделала. Есть здесь такое правило, если раб с оружием в руках бился рядом с хозяином, он свободен. Это все равно, что место на корабельном руме занять. А чтобы эти женщина, так тем выше ее подвиг. И место под моей крышей будет для нее всегда. И приданное дам, если замуж захочет пойти за хорошего человека. Но наложницей? Я ей верю, просто ответила Гудрун. А тебе нужна наложница, так положено. «Но мне никто, кроме тебя, не нужен», — совершенно искренне заявил я. И тогда Гудрун выдала еще раз. «Если мое женское естество выпало вместе с ребенком, то детей у меня больше не будет. И Бетти родит у меня на коленях, и будут они, как мои». «Кто сказал тебе такой вздор?» — изумился я. «Про выпавшее естество». «Неважно», — отрезала Гудрун. «Я знаю. Ты спал с ней, значит, она тебе не противна. Возьмешь?» «Возьму», — смирился я, и Гудрун просияла. «Нет, если кто мне скажет, что понимает женщин...» Но это было утром, а сейчас мы просто пьянствовали. И имели право. Большой праздник для нас и для тех, кто спешил нам на помощь. Даже если поспел к шапочному разбору. Вот как Скиди сидит и печалится. Не досталось ему пара клинков, а только пир пива. Не кисни, успокаивал его медвежонок. «Вот пойдем с Ивором на франков или англов. Теперь у твоего брата будет другое прозвище», — вдруг заявил Хавгрим. «С чего это так?» — насторожился Свартхёвди. «Кто так решил?» «И я пивку оставил. Ни хрена себе заявление». «Я», — сообщил нам Хавгрим Палица, — «берсерк-профессионал». «Да ну», — буркнул я, — «и какое же?» «Ульф Хвити», — радостно поведал нам Хавгрим. «Белый. Ульф Хвити. Белый волк». Мы с медвежонком переглянулись. О моем волке знали немногие. Хавгрим в этот список не входил, а те, кто входил, в склонности к болтовне не замечались. «Да я ж тебя видел, братец!» Хавгрим оскалил волосатую пасть. «Ты был такой белый, что смотреть больно. Прям как снег в горах. И как ты плясал со своим железом. Что сидишь, наливай. Боги тебя любят». «Боги, да». «Отец Бернар?» На меня вдруг робость напала. Монах ждал терпеливо, и я решился. «Отец Бернар, я готов». «К чему, Ульф?» «Что за вопрос, а то он не знает». «Принять святое крещение». Я ждал, что он обрадуется, но нет, монах смотрел на меня долго и грустно, а потом сказал: «Не сегодня». И ничего не объясняя, повернулся и ушел, к раненым. «Вот тебе и пирожки, на этот раз с лососятиной. И что теперь?» Дракон смотрел, не мигая. «Я тоже. Я его больше не боялся». «Отец просил тебе передать. Если ты захочешь доли в сконских землях Мьора Ярла, ты их не получишь». Ивар сделал паузу, наблюдая за мной с интересом, как отреагирую. Я молчал, и Рагнарсон продолжил. «Их унаследует мой брат Бьорн, но ты получишь выкуп, достойный свершенного». «Мне не нужны деньги», — сказал я, и тоже сделал паузу, прежде чем добавить. «Расположение твоего отца стоит дороже кучки серебра». «Достаточно большой кучки», — уточнил Бескостный. «И перед тобой я в долгу, Ивар Рагнарсон», — напомнил я. «Меж нами долгов нет», — возразил Бескостный. «Я выполнил свой гейс, ты свой. Но раз уж ты сказал, я приму твое слово, Ульф Хвити, Белый Волк». «Надо же, как быстро распространяются новости». «Я приму твое слово и скажу так. Ты придешь, когда я позову. Принято?» «Что ж, я помню, чем ему обязан. Поэтому я, согласно обычаю, поставил ногу на дубовую скамью и вытянул из ножен меч. Хирдман и телохранители за спиной Ивара даже не шелохнулись». Я не представлял угрозы для их конунга ни с мечом, ни с любым другим оружием. Ивар был настолько же круче меня, насколько я круче какого-нибудь Бонда. «Я, Ульф Вогинсон, по прозвищу Хвити, обещаю, что приду по твоему зову, Ивар Рагнарсон, и встану вместе с тобой против любого врага, если то не будут мои родичи или те, с кем меня связывает клятва верности. Боги слышат меня». «Боги слышат тебя, Ульф Хвити!» Еще бы, Бескостно улыбнулся. Все же жуткая у него улыбка. Так, вероятно, улыбался тираннозавр, прежде чем отхватить кому-то голову. «Мой отец желает тебя сегодня на перу. Тебя, твоего брата Свартхёвди Сварисена и твоего человека Тьюдара по прозвищу Певец». Тут он опять помедлил немного и сообщил. «Еще один человек хочет тебя видеть. Мой брат Сигурд. Ты слышал о нем?» «Да, я отвел глаза, Сигурд слышал». «А теперь увидишь», — пообещал старший из Рагнарсонов. «Вы друг другу понравитесь». Чтобы понять, почему этого Рагнарсона звали «Змей в глазу», достаточно было разок на него взглянуть. Натуральный удавий взгляд. Холодный, бездушный, цепенящий. Будто не человек на тебя смотрит. Холодная, безжалостная тварь. Сигурд Рагнарсон изволил пребывать в дурном настроении. И причину его скрывать не собирался. У Сигурда пропал дракар. Прямо из собственного фьорда. Еще вечером стоял с прочими кораблями Сигурдовой личной флотилии, подготовленной к скорому выезжу. А утром, глядь, нетушки. И не увидел никто, и не слышал никто. Ни люди, ни собаки. Сигурд Рагнарсон впал в такую ярость, что оставалось лишь удивляться, что никого не убил. Видимо, никак не мог выбрать виноватых. Потому что все виноваты. И никто. Дозоров не выставляли, за кораблями не следили. Не было у Сигурда врагов такого веса, что рискнули на него напасть. Еще на собственной территории Рагнарсона. Разумеется, сразу после пропажи остальные корабли разбежались по окрестностям, выслеживая и выспрашивая. Никто ничего не видел. Будто в небо вознесся Сигурда в дракар. Или в пучину канул. Бросили руны, и выпало невнятное. Знающие люди толковали, перетолковывали и сошлись. Без волажбы не обошлось. Сигурд велел выдать толковальщикам горящих и отправился в Оденсе. С Одином у него давние личные отношения, основанные на взаимной выгоде. Сигурд Одину – регулярные взносы. Один Сигурду – удачу и преуспевание. Ладили одним словом, тем более Сигурд Инглинг, следовательно, по мнению многих, потомок Одноглазого. А если не его, то уж Фрейра точно. Значит, с асами в родстве, пусть в и не прямом, поскольку папа Фрейра Ньорд, хоть сам из ванов, однако Одину приемный сын. Короче, родичи должны помогать друг другу. «Где мой дракар?» – задал Сигурд прямой, как древко копья, вопрос и принялся ждать результатов жертвоприношения. Не знаю, рассчитывал ли он, что божественный GPS выдаст ему точные координаты пропажи, или хотел узнать имя предполагаемого виновника, но облом. Боги не раскололись. «Хорош ли был Дракар?» – уточнил главный жрец святилища. «Великолепный, самый быстрый из моих кораблей». «Верно, он и впрямь хорош», – согласился жрец. «Раз боги молчат, значит, кто-то из ассов решил воспользоваться твоим Дракаром. Смирись с потерей и радуйся, что угодил богам». «Смириться? Хрена лысого!» «Никто», – прорычал Сигурд змея в глазу, – «никто, ни люди, ни йотаны, ни сам Один не смеют брать без спроса мои корабли». И не дал святилищу своего обычного ежегодного пожертвования. И рабов не дал. Жрец очень огорчился, но сам виноват, никто за язык не тянул. Я услышал эту историю от самого Сигурда вместе со всеми, кто был на Перу, и понял, что нынче неподходящее время для расспросов о том, что произошло меж ним и Хрёриком. Нет, самого Сигурда я не собирался расспрашивать, а вот его хирдманов... Ну и хирдманов не рискнул. У каждого на роже написано «дай мне повод, и я тебя порешу». Что-то подобное, надо полагать, ощущал бы в веке в 20-м авторитетный вор, у которого в метро стырили бумажник. Еще одна причина. Я не хотел наводить эту кровавую братью на одну мыслишку, которая появилась у меня самого. Насчет божественного происхождения похитителей. Сомневаются мужики, как-то мелковато для Асгарда. А вот для кое-кого из нашего срединного мира... Словом, не стал я задавать вопросов, зато их задал мне сам Сигурд. Пригласил на личную беседу и устроил форменный допрос. К счастью, не о моих взаимоотношениях с Хрёриком Соколом, а о нашем Свартхёвде вояже в Норвегию. Очень интересовала змееглазого Рагнарсона тамошняя политическая обстановка. Нет ли у буйных норегов потребности в сильной руке из внешнего мира?